Глава 20, в которой дамы посещают храм. Как бы ни было им любопытно, Полина и леди Камила не стали тратить утреннее время на прогулку по городку, за месяц лишним изрядно надоевшему. Они поплавали, позагорали, надели широкополые шляпы, чтобы голову не напекло, и прогулочным шагом отправились в сторону Ахарави. Дорожка прихотливо изгибалась среди олив, иной раз справа или слева возникал куст ежевики, усыпанный истинно черными сизоватым налетом ягодами. «Интересно, это чья-то? Нас не побьют, если я съем несколько штучек?» — спросила Полина. «Меня не побьют», — заявил Юра и полез поглубже, к ветке, особо пышно усыпанной ежевичинами. «Почему?» — заинтересовалась Полина. «Я убегу, а ягоды вкусные». И он набрал целую горсть. На площади Единства Эллады было пустынно, то есть вообще ни один житель или гость Ахарави не пересекал ее, не выходил из одной из лавочек, не торопился и не брел размеренно в сторону аптеки. «А двери храма закрыты», — отметил Юра, — «и кошки куда-то разошлись». «Закрыты, но не заперты». Полина потянула за начищенную латунную ручку. Деревянная дверь медленно открылась, тихо скрипнули петли. Хотя храм был построен совсем недавно, каких-то 8 лет назад, внешне он ничем не отличался от таких же византийских базилик, какие во множестве строились в городах Эллады с давних времен. Два окна справа и слева от двери давали не так уж много света, а простенькие витражи в них затемняли обстановку еще больше. Солнечный луч, прошедший сквозь красный квадрат стекла, заставлял таинственно мерцать позолоченные детали алтаря, но разглядеть что-то не давал. «Я открою дверь, чтобы хоть что-то было видно», — предложил Юра. «Не надо, тут прохладно, а с улицы жары натянет. У меня магический фонарик есть». И Полина достала из кармана льняного платья кристаллик. В свете фонарика виден стал нарисованный на полу контур. Магический мел уже начал выцветать, и ярко-синий цвет сменился голубым. Все трое невольно сделали шаг назад, чтобы не наступить на силуэт. Последнее, что осталось от живого и красивого мужчины, отца Георгия. «Вот так он и лежал», — пробормотала леди Камила, — «лицом вниз. И даже не пытался защищаться?» Дверь снова скрипнула, открылась, впустив внутрь жаркий воздух, и снова закрылась за спиной суб-лейтенанта Стоматоли. «Он повернулся к своему убийце спиной», — сказал Костас. «То есть отец Георгий его хорошо знал?» «Знал наверняка. Здесь все со всеми знакомы». «И, наверное, доверял», — добавила Полина, «или не мог себе представить, что кто-то решится убить священника в храме. Кстати, его же должны заново осветить». «Да». «И когда?» «В воскресенье приедет митрополит Милетий и новый священник с ним. Осталось 3 дня, и, боюсь, за это время мне и моим коллегам убийцу не найти». Сублейтенант мрачно усмехнулся. «Говоря честно, я пока не знаю ответов на большую часть вопросов». «Но почему же?» Глаза леди Камилы сверкнули. «Сколько там, традиционно, вопросов? 7? Quis quid ubi, quibus auxilis, cur, quamodo quando?» Ответила Полина и тут же перевела кто, что, где, с чьей помощью, для чего, каким образом, когда. «Ну вот. Итак, мы знаем, что случилось. Был убит священник храма Единого, отец Георгий. Знаем, где это случилось, в этом самом храме, когда и каким образом. Утром 1 августа, между 5 и 6 часами, — послушно ответил сублейтенант. Удар тупым тяжелым предметом, предположительно камнем. Ну вот, 4 вопроса из 7 уже имеют ответы. Теперь можно обсудить остальные». Но тут снова открылась входная дверь, и в базилику вошли несколько женщин, самыми прозаическими инструментами — ведрами, тряпками и прочими щетками. Сублейтенант сориентировался первым. «Здравствуйте, Кирия София, Кирия Василика, Кирия Эвремена. Вы убираться здесь будете?» «Да, Костас», — ответила самая старшая из женщин. «Уже ведь можно?» «Можно, Кирия София. Леди Камилла, Кирия Полина, пойдемте, я вас провожу». На улице жара навалилась на них тяжелым брюхом. Казалось, в застывшем воздухе разливалось тревожное, томительное ожидание хотя бы ветерка, хоть легкого дуновения. Посмотрев на ближние горы, на белесое небо, сублейтенант сказал: «Шторм будет. Это странно. До сезона штормов еще не меньше месяца. Мой прадед сказал бы, боги гневаются». И Нерей отвернулся от Керкера. «А дед?» — Костас рассмеялся. «А дед служил на фрегате Агамемнон магом-погодником, так что он точно знает, когда и куда смотреть». Возле аптеки они столкнулись с Казанакисом. Исполняющий обязанности фармацевта возился с дверью, и вид у него был при этом совершенно сияющий. Не удержавшись, Полина спросила: «Вы получили наследство? Выиграли в лотерею? Вам присвоили звание доктора медицины без защиты диссертации?» На каждый из вопросов Казанакис мотал головой. Когда же предположения закончились, он ответил: «Всего-навсего возвращается Ставрос. И это значит, я могу вернуться к своим делам в Геневу». «Вообще-то я попросил бы вас задержаться», — сказал сублейтенант неприятным голосом. «До воскресенья никому не разрешено покидать пределы острова». «Ладно, до воскресенья не покину», — согласился временный аптекарь. «Сдам братцу его ступки, весы, пузырьки и сигнатуры, и остаток отпуска поваляюсь на пляже». «Очень хорошо. Я провожу дам и вернусь к вам. Хотелось бы кое-что узнать дополнительно». «Буду ждать вас с нетерпением». Одарив помрачневшего Костаса очередной улыбкой, Казанакис скрылся за дверью. На террасе виллы Магнолия было все-таки не так невыносимо жарко, как в городке или на тропинке среди олив, почти не дающих тени. Тем не менее, леди Камилла покачала головой и предложила: «Давайте-ка мы с вами устроимся в гостиной и активируем охлаждающий амулет. Глупо было бы не пользоваться благами цивилизации, когда есть такая возможность». Кристалл засветился прохладным голубоватым светом, Битер принесла кувшин лимонада в миске со льдом, и жить стало как-то легче. Во всяком случае, Полине. Юра залпом выпил стакан лимонада, налил себе еще один и спросил: «Господин сублейтенант, можно спросить?» «Конечно. А почему ваш прадед сказал бы именно про Нерея? Морских божеств ведь много». «Тогда считалось, что наши острова, Ионические или Эптаниса, семь островов, особенно опекает именно он. А сейчас?» Костас пожал плечами. «А сейчас, по всей вероятности, древние боги занялись другими делами. Может быть, создают иные миры, может, спят где-то в вышних сферах, а может, бродят среди людей, чтобы научиться какому-то новому искусству. Я бы не удивился, если бы узнал, что Гермес стал программистом, а Зевс — электриком», — усмехнулся он. «Так что идущий к нам шторм — это всего лишь результат передвижения воздушных масс. И никто уже в древних богов не верит?» Юра настойчиво продолжал спрашивать. «Я читал где-то, что боги, потерявшие паству, постепенно исчезают, теряются. Это правда?» «Да откуда же мне-то знать?» Сублейтенант, наконец, потерял терпение. «Дело в том, Костас», — леди Камилла успокаивающе улыбнулась, «что мы нашли не вполне обычный предмет и пытаемся понять, что это. Результат чьих-то суеверий, попытка магического воздействия или просто детская игрушка. Показывайте, что за предмет. Мы, ну, вообще-то, строго говоря, находка не наша. Ее раскопал Бонни и видел господин Шмидт. Но Шмидт не стал забирать эту вещицу, только рассказал Полине. Ну, а мы дошли до указанного им места, но заново копать не решились. Леди Камила коротко пересказала историю, изложенную секретарем. Сублейтенант слушал внимательно, а когда она договорила, только пожал плечами. «Надо смотреть магический фон в этом месте. Но вообще, по моему мнению, к расследуемому мною преступлению это отношение не имеет, поэтому пусть тебе лежит. Я отправлю туда кого-то из рядовых посмотреть, что и как, а вы лучше не ходите. Купаться в этом месте нельзя. Дно, скользкие камни, так что...» «Кстати, я хотела спросить, почему дома заброшены?» — воспользовалась моментом Полина. «Да потому и заброшены, что вход в воду скверный из-за камней, а без пляжа никто не хотел арендовать коттеджи и виллы. Все тривиально». «Ну, хорошо. Отложим в сторону историю с Кратисией и вернемся к несчастному священнику. Удалось ли получить какие-то сведения о нем из епархии или из университета?» «А!» — Костас с досадой махнул рукой. «Ничего необычного. Стандартная характеристика, каких 12 на дюжину. Если что-то и было в его прошлом, то это хорошо закопано. Да и потом, если это самое прошлое добралось до него в нашем забытом богом месте, значит, что-то произошло, что стронуло с места камушек. Какое-то событие, из-за которого никак нельзя было оставить отца Георгия в живых». «Ну вот», — живо воскликнула леди Камила, «и мы возвращаемся все к тому же. Если кто-то решился на то, чтобы убить священника в храме, значит, это было очень срочно. Просто невозможно было терять ни дня. А что произошло в Ахараве той ночью?» «Не ночью», — вдруг осенила Полину. «1 августа. Праздник явления единого, и отец Георгий должен был выступать в главной роли. Что, если его убили, чтобы этого не допустить?» «Да ну, ерунда. Никаких высоких гостей к празднику не ожидали. А внутри Ахарави все все друг про друга знают. Нечего прятать». Суп-лейтенант встал. «Спасибо за прохладу, но я должен идти. Заходите завтра после шторма», — живо предложила Полина. «Расскажите, что он принесет поселку». Она пошла провожать суп-лейтенанта, Юра отправился в свою комнату, а леди Камила отвлеклась. Ей в руки упала птица Магвестника. Она развернула полученное письмо и вчиталась. Когда Полина вернулась в гостиную, ее подруга сидела в кресле с запиской в руках и тихонько посмеивалась. В ответ на вопросительный взгляд она протянула письмо, пояснив: «Я попросила мою драгоценную невестку кое-что выяснить об отце Георгии. Вернее, о том человеке, которым был отец Георгий до своего рукоположения». «Простите, Камила, но где ваша невестка? А где эллинская столица и ее университет?» — удивилась Полина. «Ну, во-первых, среди обязанностей действующей графини Торнфилд, которую я передала дорогой Сесилии, есть и должность председателя комитета поддержки талантливых студентов. При небольшой доле воображения...» Тут графиня, вдовствующая, перебила сама себя и покачала головой. «Нет, я не права. Воображения у Сесилии нету вовсе. Зато удивительное умение пробить любую стену, если она знает, что хочет получить. В данном случае она разумно поручила действие своему секретарю, а он в качестве стенобитного орудия очень хорошо действует. Здесь нужно было лишь найти щелочку, и сведения полились потоком. А во-вторых, когда мой старший сын Артур сообщил, что планирует заключить брак с дочерью графа Суонсбери, я подозревала, что бедной девочке будет трудно, но не думала, что настолько». Леди Камила замолчала, бездумно обрывая лепестки с начавшей вянуть кремовой розы. «Первый год Сесилия так старалась меня во всем превзойти, что даже забеременеть не могла. Мне пришлось на званые обеды нанимать повара из ресторана, чтобы иметь возможность пожаловаться на отсутствие хорошей кухарки. Мой дворецкий Грифс получал свободный день перед визитом Сесилии, и его обязанности исполнял самый криворукий из лакеев. Я уехала на полгода в Лютецию, хотя терпеть не могу этот город. Глубоко вздохнув, Камила взяла себя в руки. «Простите, дорогая, вам все это совсем не интересно». «Ну что вы?» — без особого рвения запротестовала Полина. С леди Сесилией она знакома не была и немало по этому поводу не горевала. «Все это неважно», — леди Камила махнула рукой. «Важно то, что Сесилия сумела добыть какую-то новую информацию и обещала прислать ее по электронной почте. Так что предлагаю включить компьютер и посмотреть, что же мы имеем». «Отлично, давайте посмотрим. Сейчас я вернусь». Тем временем Полина прочитала записку, присланную Магвестником. Она была краткой. Так далеко, да еще с доставкой через море, много написать было невозможно, но леди Сесилия ухитрилась вставить туда и упрек, и лесть. «Дорогая Бельмер, ваше поручение, как всегда, было столь своеобразно, что мне пришлось поломать голову, чтобы его исполнить. К счастью, ваша младшая внучка так похожа на вас, что именно она сумела подсказать мне наилучший для этого путь. Подробности при встрече, сведения в письме по электронной почте». Вернувшись, леди Камила протянула подруге три листа бумаги, пояснив: «Я решила это распечатать, удобнее будет». «Вы прочли?» «О, да! И эти сведения открывают нам отца Георгия совершенно с другой стороны». Изучив присланное, Полина аккуратно сложила листки пополам, потом еще раз пополам, потом еще, отбросила их и пристукнула по столу кулачком. Получилось не очень-то убедительно. «Вот тьма! А он мне так нравился!» «Мне кажется, что человек, которого мы узнали как отца Георгия, довольно сильно старался ради искупления. Зато теперь ясно, что ниточки могут тянуться из его прошлого. И, кстати, в свете того, что мы узнали, убийство в храме как раз соответствует». «М-да, визит городской стражи на виллу Каритидисов по анонимному сообщению. Девушка, умершая от передозировки пыльцы черного лотоса, в постели Георгиса Каритидиса. И, наконец, он сам в невменяемом состоянии. Картинка сочная и омерзительная. Интересно, что тогда писали об этом газеты?» «Можно попробовать посмотреть в библиотеке в Керкере. Центральные газеты 12-летней давности там должны быть. Хотя...» — леди Камила покачала головой. — «Завтра же шторм обещали, придется сидеть на месте». «Ну, съездим послезавтра. Сублейтенанта поставим в известность». «Разумеется», — твердо ответила Камилла. «Дело расследует он». Тем временем Костас Стаматули, сублейтенант городской стражи поселка Ахарави, как и обещал, вернулся в аптеку. Временный фармацевт, стоявший у стеклянного шкафа и что-то раскладывавший на полках, обернулся на звон колокольчика и радостно ухмыльнулся. «Кого я вижу? Господин сублейтенант, какая честь!» «Не поясничай, Димитрий!» Костас устало плюхнулся на стул. «У тебя найдется что-нибудь покрепче?» «В аптеке? Разумеется, найдется. Лучшая ракия с винодельни нашего прадедушки. Годится?» «Отлично, наливай». Без лишних слов Димитрис Казанакис перевернул на входной двери табличку, теперь она гласила «закрыто», и кивком пригласил родственника проследовать внутрь помещения аптеки. Там он достал из кармана ключ, отпер небольшой шкафчик темного дерева и водрузил на лабораторный стол объемистую бутыль, до горлышка налитую жидкостью ласкового розового цвета. Пара граненых стаканчиков, извлеченные из холодильного ларя круг домашнего сыра, гроздь винограда, подсохшая лепешка и плошка с медом довершили композицию. Все время, пока Казанакис создавал этот натюрморт, сублейтенант молчал, Димитрис разлил ракию по стаканчикам и сказал: «Будь здоров, брат». «Ох, постараюсь». Нехитрая закуска, кажется, слегка оживила Костаса, и он спросил неожиданно: «Что ты думаешь об этих женщинах с виллы Магнолия?» Димитрис удивленно поднял брови. «Ничего. Мне до них нет никакого дела. А что тебя смущает?» «Многое. Для начала они все время оказываются рядом с трупами. Секретаря нашел их мальчик, он же был рядом с умирающим отцом Софоклесом, и тело отца Георгия тоже нашел он вместе с этим, как его, Клаусом. Ну, такое вот совпадение». Димитрис все еще не понимал, что беспокоит родственника. «Иногда они все-таки случаются, и потом. Первые два случая не были убийствами, разве не так? Секретарь жил рядом, отец Софоклес сам пришел в то место на берегу». «Ладно, допустим, это совпадение, хотя я в них не верю. Но почему они так спокойны? Даже взрослые, столкнувшиеся за короткое время с тремя покойниками, можно сказать, нос к носу, чувствовал бы себя не в своей тарелке. А тут мальчишка, 14 лет, и это его тетушка, даже не волнуется». «А кто из них тетушка, кстати?» Димитрис, рассуждая и задавая вопросы, не забывал о еде, так что от сырного круга осталось меньше половины, да и ракия снова поблескивала в стаканчиках. «Давай-ка пей и закусывай». Костас послушался, опустошил стопку и бросил в рот виноградину. «Младшая, Полина. Ну, во-первых, ты с ними рядом не все время. Может, она вся изнервничалась, а на людях просто держит лицо. А мальчишка, ты вспомни себя в 14, а? Если бы тебе дали возможность оказаться одной из центральных фигур в настоящем расследовании, ты бы сильно пугался малознакомого умершего дядьки? Все равно мне они подозрительны». И Костас упрямо покрутил головой. «Если бы сублейтенант Стаматули мог хоть одним глазком подглядеть, что творилось на вилле Магнолия в тот самый момент, когда он объявил дедовой раке войну на уничтожение, он был бы очень доволен. Потому что примерно в это время Полину накрыло осознание ситуации, в которую они попали. Не просто так накрыло. Она в третий раз перечитала сведения о жизни покойного священника храма Единого. И вот тут осознала: пыльца черного лотоса, смерть от передозировки, возможно, месть родственников той самой девушки. И во всем этом, прямо посередине арены, они с Юрой и Камилла во всей красе. Несколько минут леди Камилла терпеливо ждала, пока подруга рыдала, икая и подвывая, потом со вздохом взялась за дело. Намочила в холодной воде полотенце и неожиданно, безо всякого предупреждения, жестко протерла этим полотенцем лицо страдалицы. Когда та икнула в последний раз и подняла красные глаза, Камилла протянула ей стакан воды и сказала: «Пейте и слушайте. Что бы там ни происходило 12 лет назад, нас не касается никак и не коснется. Если вам так тревожно, что сердце не дает сидеть на месте, после шторма забираете мальчика и уезжаете. Но я думаю, я уверена, что мы как были сторонними наблюдателями, так ими и останемся. Понятно?» Полина кивнула. «Вот и хорошо. А теперь идите в свою комнату и поспите часок. Только окно закройте. Шторм совсем близко». Шторм и в самом деле был близко. Воздух словно загустел, стал синим, неподвижным. Над головой еще голубело небо, но у горизонта уже было черным-черно. Внутри тяжелой тучи словно шевелился огромный косматый пещерный медведь, бурчал что-то неразборчивое. Полина поежилась и поспешила захлопнуть створки окна и покрепче запереть шпингалеты. Потом задернула шторы и легла, твердо уверенная в том, что не уснет, когда это она спала днем, и мгновенно выключилась. Снилась ей почему-то подмосковная дача и бабушка, ловко чистившая вишню от косточек стальной шпилькой. Бабушка подняла на нее ярко-голубые глаза и ласково улыбнулась. Полина проснулась от грохота за окном, посмотрела на часы и поняла, что проспала всего ничего, минут 40, а чувствовала себя отдохнувшей и свежей. Потянулась, прислушалась к тому, как бухают в скалу тяжелые мощные валы, и встала. «Никуда я не уеду», — думала она, умываясь и натягивая джинсы. «Завтра после шторма, когда связь восстановится, надо будет попытаться узнать, как звали ту девушку».